первую очередь мне был нужен необычный корабль, на котором я смог бы эффектно прибыть на бал вместе с сопровождающими. Хотя можно было бы арендовать тот же Нубиан, но тогда моя яхта просто потерялась бы на фоне точно таких же Нубианов, излюбленной модели половины шишек в галактике. Даже у Императора имелся такой. Астероид приближался. На чувствительных сканерах корабля, на которые еще прошлый хозяин потратил изрядную сумму, появились две маленькие нечеткие отметки. Луч обладал внушительным набором аппаратуры слежения и разведки. Похоже, бывший хозяин часто получал задачи на поиск и выслеживание врагов Императора. Пришлось потратиться на новых дроидов-разведчиков. Яхта могла нести сразу 4 таких многоцелевых дроида, оборудованных гипердвигателем. Недешевые игрушки, но лучше иметь, чем не иметь. Заложив маневр, я медленно стал обходить астероид с теневой стороны. Осторожно, стараясь раньше времени не попасться в сенсоры ожидающих меня кораблей. Маленькая тренировка в освоении этого корабля, и напоминание, ионники в качестве рулевых двигателей справлялись идеально. Вскоре я увидел корабль, напоминающий трезубец, в котором с трудом можно было узнать переделанный корвет типа «Мародер», который заметил меня и спешно начал было включать двигатели, но слишком поздно. При желании я смог бы уже отработать его из четверенной носовой бластерной установки, сбить щиты, пройтись по корпусу лазерами или добить протонными торпедами. Обменявшись кодами свой-чужой, корабль резко прекратил судорожные трепыхания. Я довольно улыбнулся, пересрались пираты. Жаль, без помощи Ханданаки в этот раз мне было не обойтись. Пусть его задача и была минимальна, но судя по второй отметке, он с ней справился. Рады приветствовать вас, хозяин. Активировалась голосвязь, на изображении была подозрительно довольная рожа Ханда. В этих его вечных архаичных очках, что-то не похоже, ответил я, скрыв в ответ свое изображение и сканируя пространство во всех доступных диапазонах. В последнее время меня преследовало неизменное чувство беспокойства, а уж пиратам, пусть все они под действием техники силового внушения, я ни на йоту не доверял. Да вы не обращайте внимания на мое лицо, это его скривило от неожиданной радости встретить вас, а не от обнаружения неизвестного судна на дистанции атаки, и не от сигнала боевой тревоги. Мысленно мы не успели попрощаться с жизнью. Ага, пират схватился за шею, поскреб пальцами по грубой коже. Викуи открывал рот, словно выброшенная на сушу рыба. Мою грудь тоже сковали тиски, но броня послушно сделала вдох вместо меня. Несколько мгновений я наблюдал за стремительно темнеющим пиратом, после чего разжал силовую хватку на его грудине. Ханда шумно втянул воздух. «Кончай ломать комедию, Ханда. То, что вы меня заметили только в упор, целиком на совести операторов ваших сенсоров. Я бы на твоем месте подыскал себе ребят повнимательней, может, в следующий раз я решу, что сотрудничество со столь компетентной личностью не стоит моего времени и распылю твое корыто, даже не выходя на связь». Поставил я на место взорвавшегося пирата. Ох, ваши советы столь доходчивы, хозяин. У меня и в мыслях не было жаловаться. Я очень жажду сохранить взаимовыгодное сотрудничество, залебезил Ханда. Ближе к делу. Ты вновь испытываешь мое терпение, мне было противно, но по-другому было нельзя. Они пираты, и несмотря на напускное подобострастие, Ханда тонко чувствовал слабость. Даже несмотря на силовое внушение, подписанному пакту они следуют, пока чувствуют за мной силу, неумолимую удавку на шее. Ради их лояльности следует периодически напоминать им, кто тут главный. Хорошо, высылаю подробный отчет о проделанной работе. Вы будете мной довольны, Ло. Ханда закашлялся, когда я на этот раз чуть сильнее прижал его глотку. Маловероятно, что нас тут кто-нибудь слушает, но с этого пронырливого типа станется меня подставить. Жди, пока я ознакомлюсь. Я старался свести к минимуму общение с подконтрольными мне пиратами. Пусть дальнюю связь невозможно перехватить, но и невозможное возможно, особенно, если одна из сторон хочет подгадить другой. Отчет был скуп, короток и изобиловал обсценной лексикой. Процесс захвата родного сектора Ханда шел полным ходом. Пиратские лорды, подконтрольные мне, выкупили у нечистых на руку интендантов империи, фактически, целый флот. Пусть хотя и старенькие корабли, это все равно было куда мощнее, чем все то, чем располагали местные пираты. Постепенно свободные пираты либо примыкали к новой пиратской вольнице, либо безжалостно уничтожались. Подконтрольные мне лорды-пираты мало церемонились в методах захвата власти. Над ними давлел дамоклов меч силового внушения. Когда они закончат подминать под себя сектор, расположенный на границе пространства хаттов, они двинутся дальше, и так на всем протяжении принадлежащего мне гипермаршрута. Если так пойдет, принадлежащий мне путь станет самым безопасным путем в галактике. Рано или поздно, когда план выйдет на финишную стадию, всем пролетающим по новому гипермаршруту придется выплачивать небольшую мзду, эдакую плату за охранные услуги. Неплохо, хотя вы и отстаете от графика, резюмировал я, закончив ознакомление. О, не извольте беспокоиться, все будет сделано в лучшем виде. Я приложу все зависящие от меня усилия. Надеюсь, ты меня не подведешь, Ханда. Это и в твоих интересах. Я прикрыл глаза, общение с Викуем меня вымотало. Не удержавшись, я смачно зевнул, может быть, получится немного поспать на обратном пути. Хорошо, хоть голосвязь включена в одностороннем режиме. Что с кораблем, который ты должен был доставить? Транспортник самый что ни на есть заурядный, как заказывали, хозяин, радостно отрапортовал Ханда, знает же, как меня коробит от этого обращения. В трюме снятый с корвета гипердрайв, не знаю уж, зачем он вам, в грузовом отсеке все остальное, по списку. Может быть, вы воспользуетесь нашими техниками для монтажа? Нет, с этим я как-нибудь справлюсь сам. Надеюсь, хотя бы на пару прыжков этого корыта хватит? Конечно, хватит. У Ханда все точно просили корабль на два прыжка. Два прыжка он сделает, а вот с третьим может случиться накладка. Большего от него и не требуется. Передай мне коды доступа к бортовому компьютеру, и можешь быть свободен. Сию минуту будет исполнено, хозяин. Меня уже занимал этот небольшой старый карелианский транспортник незнакомой модели. На борту были видны явные следы применения ионных торпед. Значит, пиратский трофей, тем лучше. Уродливый, угловатый кораблик, мне он был необходим для исполнения плана по вызволению детей из Альдерана. Тут, как никогда, пригодились карманные пираты. Вряд ли кто-то сможет связать это ведро с гайками со мной. Интерлюдия. Дворец императора. Грандмагистр Мейс Винду. Обзорная площадка тренировочного полигона номер 3. Ощущая в отсутствующей руке фантомную боль, Мейс Винду сидел в удобном кресле, рядом на маленьком столике стояли напитки. Старый лысый джедай был спокоен, хотя приглашение посетить императора поступило внезапно. Карун успел подготовиться, отдать распоряжение в ордене на случай, если он вдруг не вернется, посоветоваться с учителем Йодой, связавшись с Дагоба. Необходимые распоряжения на случай эвакуации ордена были отданы, и даже помедитировать он успел ради успокоения мятежного нрава. Этот год был очень непростый для ордена, и для него лично. Джедай сильно исхудал, на его обычно моложавом лице появилось множество морщин. Раскола ордена джедаев практически удалось избежать. Все ограничилось тем, что храм покинули несколько десятков молодых и горячих рыцарей-джедай со своими падаванами. Горячие головы не желали ни мгновения находиться в обители старых осторожных маразматиков, позволивших ситху манипулировать собой. Теперь учителей катастрофически не хватало, да и джедаев, находящихся в поиске по обнаружению новых одаренных, было слишком мало. Слишком много верных ордену одаренных погибло в войне. Тех, кто остался, едва хватало даже на планеты внутреннего сектора галактики. Многие миры, раньше радушно принимающие рыцарей в поиске, теперь отказывали им. Многие родители не желали отдавать своих детей в организацию с подмоченной репутацией. Власти некоторых систем поступали еще более иезуитски. Они позволяли эмиссару храма получить доступ к планете, но не предоставляли информацию о медицинском обследовании ее жителей. Хотите искать новых одаренных? Пожалуйста, ищите. В таких условиях встретить нового юнлинга стало просто проведением силы. Тем серьезнее был удар, нанесенный императором в прошлом месяце. У ворот храма привратник встретил человека в красно-черном плаще и древней ситхской маске. Он спокойно стоял, ожидая, пока кто-либо из джедаев выйдет к нему. Разумный в маске назвался третьим братом. Он был опознан. Это был один из недавно покинувших орден рыцарей-джедаев. Данные о его личности загадочно исчезли из архивов ордена. Было известно, что он нечасто появлялся под сводами своей родной обители. Третий брат был спокоен и собран, чувствовалось, что он ощущает силу за собой. Вокруг него жались в кучку три десятка грязных детей разных рас и видов. Они были напуганы, растеряны и голодны, как стая лот котов. Одарив встретившую его Шакти, мысленно готовую к бою, коротким кивком, он сказал только одно: «Я привез в орден пополнение». Потом поклонился, развернулся и ушел, оставив удивленного магистра разбираться с напуганными детьми. Все дети оказались одаренными. 34 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет. Джедаям-воспитателям с трудом удалось восстановить картину их появления у ворот храма, продираясь через сбивчивые детские объяснения. Инквизиторы собрали этих детей с планет, которые были недоступны эмиссарам-джедаям. В основном, их выкупили у родителей из бедных миров. Некоторых похитили у бывших хозяев. Рабские метки на маленьких ручках недвусмысленно напоминали об этом нелицеприятном факте. Это была пощечина для храма. Почти треть юнлингов этого года набора была приведена в храм приспешниками ситха. И судя по демонстративности этой акции, по его личному приказу, сильнее удара по мотивации лояльных ордену одаренных, призванных бороться с адептами темной стороны, и придумать было сложно. Мейс Винду взял с подноса бутылку карельянского бренди, наполнил стакан. Капелька джу, немного кислого сока, пара кубиков льда из вазочки. Если бы его хотели убить, есть куда более надежные способы, чем травить одаренного. К тому же, сила предательски молчала. «О, смотрю, вы уже начали, грандмастер», — голос ситха прозвучал сзади. Мейс едва сдержал свой первый порыв вскочить, развернуться, выхватить меч, изготовиться к бою. Инстинкты воина кричали, требовали действовать, но Винду откинулся в кресле и пригубил смешанный им коктейль, наслаждаясь вкусом тягучей жидкости. Нечасто ему удавалось побаловать себя напитком подобного качества. Ожидание было слишком тягостным. «Медитация наскучила, а соблазн слишком велик, ваша светлость», — проговорил Винду, даже не оборачиваясь на вошедшего. Умение ситха скрываться в силе раздражало. До момента, пока император не заговорил, Мейс мог поклясться, что находится в комнате один. Но зачем давать об этом понять своему врагу, пусть у них сейчас и перемирие. «Ох, простите великодушно, грандмастер, дела требовали моего непременного присутствия и контроля. Сами вы должны понимать, каково это управлять организацией, состоящей из разумных, у каждого из которых свое уникальное мнение и определенные потребности». Шиф Палпатин непринужденно опустился в кресло, налил себе на полпальца бренди. С видимым удовольствием пригубил напиток, расплывшись в благодарной улыбке. «Надеюсь, вы позвали меня не ради компании?» – недовольно спросил Винду, тем не менее с удовольствием прикладываясь к своему стакану. «А нет, грандмастер, пусть и мне сугубо приятно ваше общество. Мы с вами слишком занятые люди, чтобы иметь возможность просто выпить, расслабиться, забыть об обязанностях, старой вражде. Однако, никто не может запретить нам совместить приятное с полезным», — обманчиво елейным голосом заметил шиф Палпатин, почувствовав раздражение джедая. Глаза ситха неожиданно налились янтарным цветом, теперь Винду отчетливо чувствовал его в силе. От Палпатина разило веселым предвкушением. «Как вам мой первый подарок, юнлинги, что привели мои подчиненные к вратам вашего храма? Надеюсь, с детками не возникло проблем», — растягивая слова и играя мимикой, прогнусавил ситх, явно издеваясь. «Дети одаренных всегда будут рады в храме джедаев. Они найдут под нашими сводами дом обучения, покой», — ответил Мейс Винду, с трудом удерживаясь в непривычно спокойно отрешенной манере. Учитель Йода напомнил, что он стал слишком вспыльчив для магистра джедая. «Превосходно, меньшего от вас я и не ожидал. В этом есть какой-то скрытый смысл, ваша светлость?» — спросил Винду, не рассчитывая в общем-то на честный ответ. «Все просто, грандмастер. В ходе долгих раздумий, да и в спорах в малом кругу с моим учеником, скажу честно, во многих вещах мы с ним не сходимся. И это неудивительно. Его новая родина – циничное, страшное, слабо цивилизованное место. В этом вам еще предстоит убедиться. Вы же прекрасно справляетесь со своей основной задачей. Можно сказать, эталонно выполняете ее», — разродился вдруг ситх короткой речью. «Сенат был бы с вами не согласен», — удивленно ответил Винду. Он ощущал, что ситх не лгал, и это немного обескураживало. «Что эти чванливые идиоты вообще могут понимать в одаренных? Вы собираете чувствительных к силе по всей галактике, обучаете их, просвещаете, даете возможность раскрыть свой потенциал, и успешно занимаетесь этим на протяжении почти 10 тысяч лет. Похвальное постоянство. Меня вполне устроит, если вы сосредоточитесь только на этом, и не будете лезть в Сенат, в политку и в дела галактики. А ты, ситх, не боишься усилить орден?» — слегка вышел из себя джедай. Шиф Палпатин рассмеялся с удовольствием и смаком. Его рот скривился в усмешке. «Джедай, как думаешь, сколько выходцев из вашего ордена трудится сейчас в моей инквизиции на благо моей империи? 10, 20, 30, может быть, 50, ха-ха-ха. Обучение одаренных требует умения, терпения, мудрости, и на выходе все еще может получиться неконтролирующий свои страсти юнец. Тогда вы отрезаете этого несчастного от великой силы, и меня это полностью устраивает. Должен признать, в плане стабильности результата обучения вы далеко обошли нас, ситхов, джедаи, что покинули орден. Потрясенно произнес Винду. Да, мой заклятый враг, вы аккумулируете в себе самых покладистых, самых спокойных, самых гуманных, я же заберу себе остальных, всех недовольных, мятежных, желающих не совершенствоваться в силе, а применять ее, жаждущих принести в галактику справедливость. Они придут ко мне по доброй воле, и я найду им применение. Твой храм станет моей кузницей кадров, и будь уверен, свежий материал будет появляться у твоих ворот часто, очень часто. Ситх веселился, растягивая каждое слово. Он не врал, каждая его фраза была наполнена чистой правдой. Карун был неестественно, смертельно спокоен, его черная кожа покрылась испариной. Может быть, Ситх что-то и не договаривал. Сила бесстрашной судьей визировала правдивость слов его врага. «Ничего, я буду сражаться с тобой за каждого одаренного», — прорычал Винду, с трудом сдерживая порыв напасть на Палпатина прямо здесь и сейчас. «Дерзай, грандмастер, я жажду нашего сражения на моем поле, но ты почувствуешь свое поражение в тот самый момент, когда юнцы придут к тебе с вопросом, почему храм бездействует, почему в галактике так много боли и скорби». Тебе, джедай, уже задавали этот вопрос. Ситх засмеялся заслуженным победным смехом. Винду каким-то чудом все еще удерживал себя в руках, едва не срываясь на начальную медитацию его собственного стиля вапат. Ситхи всегда были сильнее в словах, Йода предупреждал его об этом. Еще ничего не кончено, пока в храме есть джедай, орден не проиграл. Что же, с аперитивом мы закончили, пора переходить к основному блюду. Дело в том, что я хочу предостеречь вас от, возможно, смертельной ошибки. Вы находитесь здесь, мастер Винду, за тем, чтобы наблюдать за рутинной тренировкой моего нового ученика. Кстати говоря, тоже бывшего джедая, отсмеявшись, проговорил Ситх. Думаешь, мне есть до этого дела? Буркнул в ответ раздосадованный Винду. Ему, конечно, было интересно, однако внутри него все клокотало, требовало от него не соглашаться ни с чем, что скажет враг. О, я мог бы раскрыть суть того, что я хотел до вас донести, но будет гораздо продуктивнее, если вы все увидите сами и сделаете необходимые выводы. Не хотелось бы прерывать наше, только начавшееся, столь плодотворное сотрудничество из-за глупого недоразумения. Шиф Палпатин махнул сухопарой рукой, и на стенах загорелись голоэкраны. Некоторые показывали небольшую тренировочную площадку сверху, другие сбоку, третьи явно отображали то, что видят шарообразные дроиды, летающие вокруг фигуры в черном доспехе. Лорд Вейдер работал с мечом, отрабатывал движения ног, удары, выпады, пируэты. Тренировался привычно, давно наработанным темпом. Вокруг него летали стандартные тренировочные шаровидные дроиды, периодически осыпая фигуру в броне маломощными бластерами-импульсами. Дарт Вейдер спокойно принимал эти импульсы на световой меч или части доспеха. Винду отметил про себя ту уверенность, с которой действовал воин в черном. Разница между тем, что он видел на записи битвы за площадь Империи, под таким заголовком это событие прошло в СМИ, и тем, что он видел сейчас, была заметна, налицо был явный прогресс. Если вы хотели просто похвалиться успехами как учитель, могли бы просто прислать запись, хмыкнул Винду, прикладываясь к стакану. Его нрав постепенно отступал, уступая место деловому интересу. Напиток казался безвкусным, несмотря на свое отменное качество. Грандмастер избавился от остатков гнева, ему нужен чистый разум. Ситх добивается именно этого, хотел вывести его из равновесия, больше он ему этого не позволит. Видно, мастера с большим опытом, но это только прелюдия. Самое интересное впереди, просто ответил Ситх. Открылись ниши в стенах, и оттуда стали один за другим выходить тренировочные дроиды-фехтовальщики. Всего 6 штук, вооруженные световыми мечами, и еще 4 с бластерами. Сейчас пойдет потеха. С таким сочетанием противников даже ему пришлось бы попотеть. Лорд занял позицию. Меч перед собой, защитная стойка, базовая сарису. Он позволил дроидам окружить себя, и началось избиение. Дарт Вейдер защищался, изредка контратаковал, отбивая бластерный огонь мечом и броней, пропускал явно болезненные удары. Он держался неплохо, но постепенно отступал к стене. Его теснили дроиды, работая слаженно и страхуя друг друга. Было видно, что постепенно Энакин устает. Его стиль отличался от того, что он показал на той записи с площади. Сейчас внизу сражался сильный рыцарь-джедай, компенсирующий недостатки своих навыков чувствительностью в силе, чудовищной физической мощью и броней. Для самого Винду такой противник был бы неудобен, поскольку сам магистр тоже опирался на силовой стиль боя. Но все это еще было далеко от того, что Энакин показывал до своей чудовищной травмы, пусть восстановление и шло ударными темпами. Отголоски темной стороны, что Дарт Вейдер призывал себе на помощь, ощущались даже отсюда. При этом не было никаких признаков безрассудства, так присущего ситхам. Он действовал скупо, осторожно, продуманно. Темная сторона словно никак не влияла на него, хотя ощущалась в каждом движении. Магистр прикрыл глаза, позволяя себя скользнуть в медитацию. Он ощутил страх, что вел оружие воина внизу. Он почувствовал его гнев, ощутил ненависть, что питало силу этого одаренного. Но при этом он не напоминал воющее чудовище, что беспорядочно кидается на всех подряд. Неужели ситхи умеют не только использовать темную сторону, но и контролировать ее? Сильный, но недостаточно. Я все еще не понимаю, для чего я здесь. Если только ради того, чтобы над мной поглумиться, я буду очень разочарован, проворчал Мейс, с пренебрежительной улыбкой прикладываясь к стакану. Он получил информацию к размышлению, но не хотел этого показывать. Сейчас все станет на свои места. Шиф Палпатин нажал несколько неприметных клавиш на подлокотнике своего кресла. Ученик, эти дроиды устарели, я возьму расходы по их замене на себя. Уничтожь их, приказал Палпатин. Первый дроид был сокрушен, стоило только императору договорить. Пронзен невероятно подлым ударом, световой меч, нырнув под блок, подбил меч дроида чуть вверх, и лорд нанизал на клинок машину, словно на булавку. Оранжевый клинок пошел вверх, разворотив верхнюю половину дроида пополам, и тут же, этим же движением, снес голову и обе руки попробовавшего заблокировать этот удар второго дроида. Одновременный взмах левой рукой, два дроида-стрелка зашатались, схватились за голову, заискрились. Продолжая движение, левая рука играючи раздробила голову третьему дроиду-фехтовальщику, что готовился принять на скрещенные мечи оранжевый меч. Его тело откинуло на четвертого фехтовальщика, и они оба были разрублены широким ударом слева направо. Бросок светового меча в направлении стрелков по замысловатой дуге, и оба лишились голов. Уверенное движение, и Дарт Вейдер сокращает дистанцию, пропустив выпад фехтовальщика перед собой. Его руки хватают занесенные с мечами манипуляторы дроида. Слышен хруст сминаемого металла, мечи вырваны вместе с манипуляторами, вернувшийся меч срубает дроиду голову. Вейдер ловит его, чтобы в последний момент заблокировать удар в спину от последнего оставшегося в строю дроида. Вейдер давит на свой меч, заставляя дроида отвести тот в сторону, не давая возможности разорвать контакт мечей. Лорд сокращает дистанцию, вбивая нечто прямо в грудь последнему противнику, наплевав на световой меч. Короткая рукоять, нож, он наносит удар за ударом, рука ходит, словно адская швейная машинка, до тех пор, пока манипуляторы, удерживающие световой меч, не расслабляются. Словно по сигналу, обезвреженные дроиды один за другим начинают падать. Весь бой занял меньше 10 секунд. Теперь поняли, в голосе Палпатина нет былого ехидства, только ожидание. «Да», — глухо ответил Винду. Он почувствовал, что во рту пересохло. Винду все еще не вышел из медитации, он все еще прислушивался к силе. То, что он почувствовал и увидел, заставило испарину вновь выступить на лысом черепе. Совет Ордена запретит любому представителю Ордена джедаев вступать в схватку с лордом Вейдером, под страхом изгнания. Как вы можете учить это? Как проводите с ним спарринги? С превеликой осторожностью. Я отточу его клыки, но вскоре не рискну сойтись с ним в смертельной схватке. Для одаренных свойственно быстро прогрессировать. В этом плане он не уникален. Однако, создавая его публичный образ, я ошибся. Разумные по всей галактике изголодались по неодолимой упорядоченной силе. Сила подчиняется их воле, поодиночке их воля слаба, но их миллиарды и миллиарды. Джедаи меньше подвержены этому, но я леплю из него ситха. Он чудовище, ставшее ответом на запрос разумных, уставших от неопределенности. Рукотворное создание, слепленная моими руками. Лорд Вильдер не вполне пока осознает, на что способен. «Может быть, такое горькое лекарство и нужно нашей галактике», — ответил Шиф Палпатин, сложив руки перед собой. Мисс смотрел на фигуру, которая застыла, будто в ожидании следующего приказа. «По возвращению в Орден нужно будет поднять хроники, наверняка в истории Ордена уже были подобные случаи. Это существо все еще смертно. Если это выйдет из-под контроля, его все еще можно убить». Мисс это чувствовал, сила подсказывала ему, но в схватку с ним ни один джедай вступать не должен. Лорд Вильдер убьет его, джедай не способен сражаться так, как это делает ручное чудовище императора. Если ситх будет сражаться так, как до приказа, большинству мастеров и рыцарей ордена он проиграет, а вторую манеру его боя смогут просто пережить немногие из магистров, не умерев в первые мгновения схватки. Чем бы ни закончилось это столкновение, это будет поражение для храма. Позиции ордена слишком слабы, чтобы позволить себе убить правую руку императора. В свою очередь, смерть любого из одаренных просто ослабит орден. А значит, надо ждать, возможно, в хрониках найдется ответ, или, быть может, лорд Вильдер погибнет в одной из своих авантюр. В конечном итоге, на все воля силы. Орбита Корусанта. Шахтный рудовоз ХТ-775-256. Удача. С трудом я выбрался из двигательной ямы. Этот без сомнения выдающийся корабль сошел со стапелей космической верфи лет так 300 назад. Возможно, если поднять его бортовой журнал, можно будет узнать множество удивительных историй. Но меня они мало заботили. Машинное масло с трудом оттирается от пальцев тряпицей. Удивительно, но даже здесь не придумали что-то принципиально новое для избавления от смазки. Сидя на краю ямы, я с раздражением сбросил вниз простейший гаечный ключ. Глухой удар, недовольный писк древнего астродроида, что достался мне вместе с этим кораблем. Мы с ним не поладили. Вокруг везде валялись остатки родного для этого корыта гипердвигателя. Не понимаю, как эта лоханка умудрялась летать на этом куске древнего говна. Только проведением силы экипаж этого корабля не размазало тонким слоем по парсекам в глубинах гипера. Разобрать его не получилось, настолько детали притерлись от времени, пришлось грубо вырезать старый движок световым мечом. Ничего не попишешь, реалии далекой галактики слишком сильно отличаются от привычных мне. Силой поголовная одаренность всех местных разумных накладывают свой отпечаток на все. Мне кажется диким такое халатное отношение местных к оборудованию, технике безопасности и жизни. Сила удивительная штука. Закон Мёрфи неприменим к далекой. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Скажи вы это любому местному инженеру, и вас заклеймят как идиота. Этот общеизвестный в нашем мире постулат тут просто не работает. Механизмы функционируют до полного износа и не ломаются. А когда ломаются, то с минимальным ущербом. Травмы на производстве – это нонсенс. Халатное отношение к оружию повсеместно. Клон-разгильдяй может разрядить батарею своего бластера в ангаре корабля во время сборов перед высадкой. Помещение будет наполнено воем бластерных рикошетов, и пострадает один единственный несчастный дроид, что случайно проходил мимо в момент происшествия. К тому же, даже дроид уцелеет. Если кто-то из разумных считает его своей собственностью или привязан к нему, испытывает чувство к бесполезной жестянке. Скорее всего, ему смешно оторвет манипулятор единственным бластерным попаданием. Поэтому в галактике практически нет беспилотных кораблей. Стоит убрать разумных из парадигмы, и закон Мёрфи начинает работать, как ему положено. Можно сказать, во время войны клонов армия дроидов во всю мощь ощутила на себе силу ничем не сдерживаемых законов мироздания. Сложно победить врага, которому буквально везет на ровном месте. Кажется, давным-давно я отчитывал Асаку за ненадетый летный скаф. Пусть она и нарушила устав, но это было следствием повсеместной практики вполне обоснованного разгильдяйства. Пренебрежительное отношение к собственной безопасности жителей галактики было связано в первую очередь с особенностью их мира, а не фаталистическим отношением к жизни. В значительной мере причиной развития общегалактического кризиса является местный менталитет: никто ничего не предпринимает, пока жареный порк не клюнет. Конечно, от заинтересованных лиц вряд ли удалось удержать это в секрете, даже было несколько передач в Галаните. И что же? Да ничего. Все привыкли, что по воле силы все проблемы решаются сами собой. Ух, как все запущено. Настолько, что в местной методичке для высшего руководящего состава совершенно серьезно одним из методов решения проблем рассматривается игнорирование, в надежде, что проблема решится сама собой, и рабочий же метод, а уж если он не сработал, то тогда местные начинают чесать тыковку и делать какие-то телодвижения. Обоснованный, мать его, фатализм. Вся галактика живет так на протяжении тысячи тысяч лет. Наш ядерный реактор сбоит. Не беспокойся, подожди. О, видишь, все пришло в норму. Ну и зачем было переживать? Миру грозит грандиозный трындец, а вы пробовали немного подождать? Может быть, он не грозит. Ну или не такой уж грандиозный. Еще одним недавним открытием для меня стало то, сюрприз, что галактика это без закона подлости, где, по умолчанию, тебя ждет успех, а не провал. Все еще есть шансы, что все сложится не в твою пользу, но по умолчанию тебя ждет благоприятный исход. Далекая галактика – благословенное место. Наконец мне удалось стереть пятна масла с синтетической кожи. Теперь требовалось провести калибровку нового гипердвигателя. Он был гораздо мощнее того, на который был рассчитан этот корабль. Когда мы прыгнем на нем в направлении Альдерана, корыто неизбежно развалится при выходе из прыжка. Все будет выглядеть как типичная авария, комар носа не подточит. Обломки полетят в направлении орбиты Альдерана. Астродроид корабля будет лихорадочно верещать на всех частотах. Мы же будем лететь вместе с этими обломками в левом трюме. Как раз хватало места для космического корабля малой вместимости. Имитируя сигнатуры обломков, наш маленький кораблик незаметно упадет в атмосферу Альдерана. И если все пройдет хорошо, мы незамеченными спустимся на поверхность планеты. За то время, пока обломки рудовоза будут сгорать в атмосфере, вызывая помехи от руды с высоким содержанием вольфрама во всей сенсорной системе ПКО, мы должны успеть похитить детей и благополучно покинуть планету. По крайней мере, план у нас таков. Изначально я не собирался участвовать в операции. Однако возникла неожиданная проблема. Ясли охраняют двое одаренных, это бывшие джедаи, что ушли из ордена, учитель и ученик. Именно на мне будет задача по их отвлечению, а также обеспечить работу дроидам-слугам. Мы будем в жестком цейтноте. 2 часа на все про все на то, чтобы покинуть планету и прыгнуть в соседнюю систему, где нас будет уже ждать моя яхта и корабль, что переправит с Сашей детей в безопасное место. После чего прямо оттуда стартуем на Корускант на бал. Это будет очень занятый день. Твой Каф, Эни, выпорхнуло прекрасное создание в летном костюме, облегающее ей шло, как и всегда. Я поморщился от звуков своего старого имени, принимая кружку. Шпилька, как дела с навигационным оборудованием? О, свежий Каф, неплохо, неплохо. Почему бы не совместить приятное с полезным? Заряды установлены, бородиевые мины с гарантией затрут все следы. А Саш сейчас загружает оставшиеся свободными грузовые отсеки рудой, ответила Асака, присаживаясь рядом. Ее маленькая ручка опустилась мне на бедро. Как вы ладите? Спросил я, прикладываясь к кружке. Бодрящая жидкость мне была необходима. С ней вполне можно иметь дело, пожала плечами Асака. В некоторых вопросах мы с ней даже сходимся, это удивительно. Общая цель сплачивает, это верный способ понять кого-то. Это непривычно, мы ведь сражались насмерть, сходились в бою. Было время, когда я ее искренне ненавидела и убила бы в схватке. Она отвечала мне тем же, а сейчас нам часто приходится делить одну каюту. Становится гораздо проще понять разумного, когда видишь его мирно спящим, или особенно, когда его мучают кошмары. Для меня она была врагом, но и не, она мало чем отличается от нас. Я не могла даже представить, что буду говорить о том, что стала понимать ситха, немного грустно проговорила Асака. Она не ситх, глухо ответил я, накрывая ее руку на своем бедре протезом. Даже не близко. То, что джедаи называют теперь ситхами, это либо сошедшие с ума под влиянием темной стороны одаренные, либо те, кто ограниченно использует темную грань силы, при некоторых условиях. В целом неудивительно. Как говорит Шиф Палпатин, орден не сталкивался с настоящими ситхами почти 1000 лет. Понятно, почему память о том, кто такие истинные враги джедаев, смазалась. Но от нее чувствуется темная сторона. Она использует ее, да, потому что она из датамирских ведьм. Они имеют врожденное сопротивление к темной стороне, используют ее с детства. Однако, как и любой одаренный, Даже ведьмы, в основном, пользуются светлой стороной силы, лишь по необходимости захватывая крупицы мощи темной стороны. За счет врожденной устойчивости они не боятся при этом пересечь черту, и не догадываются о каких-то границах. Датамирка осаж ближе к древнему течению ордена джедай, чем к ситхам. В чем тогда разница? С явным любопытством спросил Асока. Я бы показал тебе, но не сейчас, это слишком опасно. Ты едва избежала падения на темную сторону. Я содрогнулся, не желая ворошить в памяти полустершиеся события. Каким же глупым и наивным я тогда был, и кто же такие ситхи? Продолжила допытываться Асока, незаметно придвинувшись ближе, так, что ее дыхание начало щекотать мне щеку. «Ситхи – это абсолютная власть», – заученная фраза слетела с губ, прежде чем я осознал это. Я почувствовал, как нечто страшное, загнанное в угол, зашевелилось на задворках сознания. «Темная сторона была здесь, она всегда была здесь», – откликнулась на привычную фразу, на начало мантры ситхской медитации. «Мне потребовалось несколько мгновений», чтобы загнать это чудовище в его угол. «Власть над чем?» Проникновенно взглянув мне в глаза, спросила Тагрута. Она была так близка, что я мог чувствовать ее запах. Он дразнил восприятие, частично расширенное силой темной стороны. Над собой, над силой. Ситх не делает различия в средствах, что использует. Он не ограничен темной или светлой стороной. Его воля дает ему власть использовать ту грань великой, которая ему нужна, или даже обе вместе. Это и есть свобода, по мнению учения ситхов. По-моему, что-то не сходится, Эни, хмыкнула в ответ Асока. Да я только в начале этого пути, пусть и невольно, просто потому, что убил одаренного до того, как к тому был готов. Самый простой способ инициации темной стороной. А я убил семерых и каким-то чудом сохранил разум, ответил я, медленно очищая разум, изгоняя последние остатки непрошенных эмоций. Пока нельзя, она еще слишком уязвима перед темной стороной. Мы связаны. Я ясно вижу, она имеет явную предрасположенность к темной стороне. Она недавно пережила падение и тоже каким-то чудом сохранила разум. По задумке старой сволочи, я должен был причаститься темной стороны, убив ее. Ситх был очень близок к своей цели. Никогда не прощу ему этого. Старая расчетливая сволочь. Я с превеликим трудом загнал вспышку ненависти подальше. Учитель после сам сказал мне о своих планах, тренируя мою устойчивость перед темной стороной. Именно в тот день я едва не обрушил императорскую башню и почти уничтожил тренировочный полигон. Однако смог удержать рвущиеся наружу эмоции. И это еще одна из причин пока держать дистанцию. Ты не виноват. Они ошибались. Ты спас всех на той площади. Яростно защищая меня, выпалил Асока. Моя маленькая наивная Тагрута. Уже не важно. Я либо пройду этот путь до конца, чтобы полноправно называться ситхом, либо лишусь разума и паду на темную сторону. Выбор, как видишь, невелик. Горько усмехнулся я. Если мне суждено будет пасть, лучше я сделаю это в одиночку, не утащив за собой во тьму еще и ее. Ты справишься, ты сильный. Гораздо сильнее меня. Я не знала бы, что и делать, останься без рук и ног, Асока прижала свой лоб к моему. Я прикрыл глаза, ощущая в силе ее надежду, что омывала меня свежей светлой струей. А где-то там, на задворках сознания, тихо смеялась темная сторона, и ее смех был похож на смех императора. Интерлюдия Боба Фетт. Планета Карелия, столица Коронит, арендованное складское помещение. На широком ровном пяточке в танце кружились дроиды, двигаясь между множества ящиков и бродящих туда-сюда протокольных с подносами. Бездушные машины всех мастей и размеров вращались в танце под легкую ненавязчивую музыку, образуя, как минимум, 3 с лишним сотни пар. Это дикое безумное действо создавало шум не меньший, чем марширующий боевой полк Падин. Дроиды были разные. Маленькие юркие уборщики, неуклюжие протокольные, ламповидные техники, массивные помощники, старинные остромехи и даже агродроиды. Если взглянуть сверху, то можно было догадаться, что они двигались 2 спиралями, вращающихся навстречу друг другу, с максимальной точностью, насколько позволяли их возможности, воспроизводя движение традиционного бального танца. В этом механическом дурдоме затесались 4 выбивающиеся из общего ритма фигуры. Боба Фетт быстро и стремительно танцевал с Левин. Траектория его движений была направлена на то, чтобы, двигаясь по залу, просочиться между танцующих дроидов, преследуя своего наставника и друга Арусинг. Его низкорослая партнерша едва поспевала за охотником, изо всех сил стараясь хотя бы не наступать ему на ноги. Впрочем, безуспешно. Ара кружила по залу в обнимку с большим мешковатым чучелом, и, кажется, даже получала удовольствие от процесса. Она веселилась, упорно ускользая от своего подчиненного, тот же старался настигнуть ее, приблизиться. Боба пытался удержаться на ее орбите и хотя бы на пару секунд оказаться там, где между ним и чучелом не было бы танцующих пар. Таким образом, эти две пары пересекали огромное пространство ангара, размеренно кружа в упорядоченном танце. Дроиды кружили, дроиды скрипели, дроиды мешали парам двигаться по кругу. Бобби нужно было настигнуть свою цель, не просто не выбившись из ритма, но даже не прерывая танца. Наемник не должен был выделяться на фоне других танцующих пар. 2 недели они уже находились на этой планете, арендовали склад, нашли и закупили дроидов, выкупив, пожалуй, половину подержанных железных истуканов в этом городе. Прописали программы для танца и симуляции ритма для дроидов. Больше всего времени ушло на то, чтобы разучить основные па танца, научиться танцевать прилично. Учителем выступил старый республиканский протокольный дроид, когда-то работавший при одном из посольств. Чопорный и нудный, если таким может быть дроид, но зато обладающий безупречными манерами. Музыка стихла, через несколько мгновений движение прекратилось. Дроиды начали расходиться к стенам ангара, имитируя движение праздной толпы. Эливин тяжело дышала, Боба проводил ее к стене, он был зол на себя. В этот раз ему удалось пересечься в танце с Рой всего один раз, и при этом, под неудобным углом. Боба был недоволен, все шло наперекосяк. Им так и не удалось придумать другую возможность подобраться к цели, и это была не единственная причина его недовольства. «В этот раз ты почти справился, но ты должен быть ближе для выстрела, помни, у тебя будет всего одна попытка. Пусть бластер очень мощный, но если ты промахнешься или раскроешься раньше времени, шансов выстрелить еще раз у тебя не будет», — задыхаясь, проговорил Эра, ставя карикатурное чучело лорда Вейдера на пол. «Я знаю». Оружие, из которого Бобби предстояло стрелять, выглядело как 2 тонких, соединенных вместе трубки в простом коробчатом корпусе. Чудо-выкидыш инженерной мысли, никакой электроники. Химический бластер. Если основанием ладони он раздавит капсулу, через 1/4 секунды каждая трубка сделает всего 1 бластерный импульс. 1 трубочка, 1 выстрел, с промежутком в 0,25 секунды. Размер чуть больше камлинка. Корпус пластиковый и совсем немного меди для одноразового ускорителя частиц. В капсулах тибанна газ для выстрела. Боба не очень представлял, как это устройство в целом работает. Но оно было простым, как мычание банты, и безотказным, как дубина, и таким же неудобным, зато компактным, и его было практически невозможно обнаружить современными сенсорами. Ты должен попасть 2 раза. Первый выстрел в спину, чуть выше поясницы, наплечники не прикрывают там. Второй в основание черепа, прямо под край шлема. Черт его знает, чем может быть усилена его черепная коробка. Пусть штука мощная, но он сильный и одаренный. Нельзя предоставить ему ни единого шанса. «Надо продолжать подготовку», – проворчал Боба. Их план строился на слишком большом количестве допущений. Ара должна была пригласить цель на танец. Цель должна согласиться. Она проконтролирует в нужный момент, не дав цели среагировать на покушение. Несколько мгновений на выстрел Ара ему обеспечит. Он только должен попасть. 2 выстрела в спину – классика заказного убийства. И чем-то это не нравилось Фету. Их отход обеспечит паника, что поднимется, стоит отработать цель, и несколько безобидных петард в угощениях. План очень прост, и от этого вполне выполним. Эти 2 выстрела в спину отделяют его от титула самого известного наемника в галактике. Почему же его терзают смутные сомнения? Боба привычным усилием отогнал их от себя, напомнив себе о том чувстве беспомощности, что охватило его тогда на площади. Скоро он навсегда забудет этот страх. Бояться будут уже его. Только убеждать себя с каждым разом становилось сложнее. Надавил на капсулу, поднял руку в сторону куклы. Трубочки соскользнули ему ладонь с перевязи на запястье. Никакого прицельного приспособления, и чучело сейчас даже не двигается. Ярко-красная вспышка, и основание чучела прожжено насквозь. Мгновение, еще 1 вспышка, и кастрюля, что исполняет роль шлема, прожженная по нижней кромке, катится в сторону. «Ну вот, теперь новое сооружать», — проворчал Эра. «Если все получится, то это не будет достойным мандалорца деянием. Это не был поединок, не превосходство его умений против умений цели. В тот раз, когда он целился в спину лорда из снайперского бластера убийца джедаев, это и то было честнее. В этом был вызов. Это было состязание его мастерства против мастерства одаренного. Здесь же всю работу выполнит Ра. Его задача просто выстрелить дважды. Боба помотал головой. Нет, не имеет значения метод. Главное, что он наконец выполнит поставленную перед собой задачу. Только в его душе все равно скрывалось подозрение, что и в этот раз ничего не получится. Глава 22. Гиперпространство. Рубка малого разведывательного корабля типа 24 «Ищейка», бортовой номер 76422. Мы двигаемся к Алдерану. Дрожь и жар от работы слишком мощного гипердрайва ощущается всеми внутренностями. В кабине маленького звездного корабля невыносимо душно. Все системы жизнеобеспечения отключены. Реактор заглушен, система навигации отключена. Только слабое свечение аварийной системы освещения окрашивает все в красный. Внешние системы жизнеобеспечения остались на Корусканте, вместе с броней. Мой доспех, в том числе маска, стал слишком узнаваем. В нем я бы не смог сделать и шага инкогнито. Тот образ создан, чтобы притягивать взгляды. Даже техники силы тут не помогут. Поэтому броню пришлось оставить. Пекло, я дышу, как выкинутая на берег рыба. Живу на силе и аварийном аккумуляторе. Импланты переведены в режим экономии энергии. Всего каких-то 4 часа без брони и с минимально включенными имплантами. А я уже вынужден прибегать к помощи силы, чтобы просто оставаться в сознании. Я позволяю силе течь сквозь меня, привычно поддерживая свое существование, почти так же, как на тренировке. Вдох, влажный воздух больно режет глотку. Кажется, я впервые существую сам так долго. Асока смотрит на меня сочувственно. Я ощущаю ее желание обнять меня, прижаться всем телом, попытаться как-то помочь, но нельзя. У рас это грудь естественная температура тела, 39 с четвертью градусов. Это сделает только хуже. В глазах все вновь плывет. Я поднимаю ладонь с зажатым в ней портативным кислородным концентратором. Вдох, живительный и, самое главное, прохладный кислород бежит в легкие. В голове шум. Несмотря на все преимущества искусственной кожи, она не вполне способна поддерживать нормальную терморегуляцию в пассивном режиме. Ничего не попишешь. Спасает только лед и одноразовые охладители. До входа в атмосферу Альдерана нельзя активировать системы корабля. Даже Эсаш поглядывает со своего пилотского места с пониманием. Они одаренные, несмотря на то, что им тоже жарко, но львиную долю дискомфорта транслирую в окружающее пространство именно я. Мир окрашен в красное. Из красного смотрит на меня чудовища. Я их не вижу, но знаю, они прячутся в красном. Они тянут свои темные невидимые руки, чтобы разорвать меня. Страх сковывает меня, хочется кричать. Меня бьет крупный озноб. Эни, вдох, озабоченно говорит Асока. Я спохватился, перед глазами плывут черные пятна. Невозможно точно рассчитать время выхода из гиперпространства. На корабль, с помощью силы такой-то матери, установлен нестандартный гиперпривод. Класс его неизвестен, и невозможно предсказать, какую скорость прыжка он развил фактически, учитывая вчетверо менее массивный корабль, чем тот, на который он рассчитан. Поэтому остается только ждать и не забывать дышать. Если здесь так жарко, как же раскалился корпус транспортника? В трюме развалюхи находится наш кораблик, маленький юркий челночный звездолет. Его корпус снаружи дополнительно покрыт напылением из бискара. Это один из самых простых способов сделать звездолет малозаметным. Сока, лед, хриплю я, ощущение такое, будто я до боли срываю горло. Мне на грудь нежно опускается холодная упаковка льда, взамен растаявшего. Несколько мгновений, и становится легче. Слышу шипение, это Асока открыла очередной баллон с кислородом. Треск, звук ломающегося стекла, в ход пошли одноразовые аварийные поглотители углекислого газа. «Тебе стоило остаться», — произносит Асока, озабоченно рассматривая мое лицо, вытирая влажной тряпкой выступивший на лице пот. «Мы это уже обсуждали», — отвечаю я, — вся концентрация уходит только на поддержание себя в сознании. Разговор помогает отвлечься от навалившейся слабости. Как машина, поставленная на холостой ход, с каждым мгновением, когда как прохладный кислород заполняет рубку, становится все легче. Вот, я уже могу говорить, как бы ты этого не хотела, но это танец на троих, шпилька, подала голос Асош, не поднимаясь со своего пилотского кресла. Я чувствую, как Вентрис с неуютно. И дело тут не в том, что она не привыкла работать в команде. Ее тело бьют крупные судороги каждый раз, когда я призываю силу, чтобы сделать вдох. Она тяжело и томно дышит, но держится, для нее это такое же испытание, как и для меня, только по другой причине. Большая часть ее концентрации направлена на противостояние моей силе. Для нее это своего рода экзамен. Пока она не скончалась, у каждого своя роль, не забывайте. Ты, Асака, забираешь детей. Из нас ты единственная выглядишь и ощущаешься в силе безобидно. Для маленьких одаренных это важно, с трудом выдавливаю из себя слова. На мгновение сомнения одолевают меня. Правильно ли я поступаю, забирая чужих по сути мне детей, имею ли я право участвовать в их судьбе? Сейчас они просто пешки в чужой игре, маленькие и ничего не решающие. Смогу ли я повернуть их судьбу, и если да, то в лучшую ли сторону? Будут ли они счастливы? Я не уверен, что смогу дать им нужный уровень заботы. Даже обеспечить им безопасность будет непросто. Они моя слабость, сейчас, пока они малы, наиболее уязвимы. Можно было бы оставить их на Альдеране дольше, дождаться хотя бы первого порога самостоятельности, дать иллюзию собственного выбора. Мысленным усилием я отогнал сомнения. Ждать было больше нельзя, пусть я буду хреновым отцом, но есть одна вещь, что безусловно отличает меня в лучшую сторону. Я не буду использовать их как инструмент, как расходный материал, и убью любого, кто попробует это сделать. Они дети с трудной судьбой, маленькие и несчастные. Пусть я не ощущаю к ним привязанности. Пусть имя их матери для меня просто пустой звук, и я не сохранил к ней чувств, но они все еще моя плоть и кровь, а значит, я должен хотя бы попробовать дать им нормальную жизнь. Так вышло, что империя стала мне домом. Я начал чувствовать ответственность за судьбы ее граждан. Так почему бы не найтись в моем сердце места для еще двух маленьких граждан? Выныриваю из раздумий, возвращаясь в реальность. Асаш, твоя задача, диверсия, работа по профилю, продолжаю я. Пусть это было уже 100 раз обговорено, но повторить будет не лишним. Мне так просто легче. Кульминация многомесячной подготовки, и все легко может пойти прахом. Да, а тебе самое веселое. Уверен, что справишься с двумя бывшими джедаями. Со скепсисом в голосе спросила бывшая ведьма. Как будто у меня есть выбор. Усмехнулся я. Сила молчала, хотя чувство тревоги ни на мгновение не покидало меня. Ощущение смерти, словно кто-то ходит по моей могиле. Сейчас оно было как никогда сильно, но я знал, точно это не из-за джедаев. Та опасность, что реально мне грозила, была мне неизвестна, и это сильнее всего пугало меня. Что-то затаилось в будущем, что-то, что должно было привести меня к неминуемой гибели. А одаренные были величиной известной, и сила молчала о них. А это значит, что с этой опасностью сладить мне вполне по плечу. Император не смог дать ответа причине моего плохого предчувствия. Единственное, что подсказал, быть начеку и не пропустить момент кульминации этого ощущения. От этого будет зависеть, выживу я или умру, когда время придет. Адептам темной стороны предвидение практически недоступно. Даже попытайся я, гипотетически, во время медитации выяснить причину плохого предчувствия, это сделает только хуже. Темная сторона хороша многим. Вот только на попытке прозреть будущее, преподносит своим одаренным только плохие пророчества. И каждый раз разные. Многих, очень многих сгубил взгляд в будущее, просто свел с ума. И это были куда более мудрые и подготовленные, чем я. От меня не требуется одержать победу, только отвлечь. Это можно сделать и разговором. Сбежать же, даже от двух одаренных я смогу, ответил я, чувствуя, как с повышением количества кислорода возвращаются силы. Приготовьтесь, голос Асаш напряжен. Сигнал от Астромиха, мы выходим из гипера. Датамирка нагнулась над штурвалом. Асака нехотя заняла свое кресло и пристегнулась. Пора и ведьме показать летное мастерство бывшего лазутчика императора. Это будет жаркая посадка. А чтобы нас не заметили, тут есть я. Я сместил свою правую руку к плечу. Нащупал кольцо, тонкая боль пронзила руку, когда я коснулся его. От кольца вглубь плеча идет тонкая шпилька, блокирующая работу реактора. Как только я ее выдерну, мое самочувствие быстро придет в норму. Великая сила, скорее бы. Интерлюдия Альдеран, Дипабиллаба, Калибдиум. Он идет, магистр ордена джедаев, Дипабиллаба, застыла в традиционной позе для медитации. Ее черные волосы были распущены. На смуглом лице был нанесен замысловатый черно-белый рисунок. Редкие разумные в галактике могли бы узнать эти знаки. Не знал значения этой раскраски и ее ученик, Калибдиум. иначе он задал бы учителю множество вопросов. Рисунок, нанесенный на лицо красивой в целом женщины, назывался «Маской смерти». В расе Чилактан эти рисунки традиционно наносили те, кто принял решение, которое с высокой долей вероятности ведет к смерти. «Вы уверены, учитель?» – спросил Гиум. Юноша сидел в той же позе, что и его учитель. Его давно следовало бы сделать рыцарем. Но она, как его учитель, также видела и его недостатки – слишком резкий, слишком правильный, слишком хрупкий. Ди помедлила, она была не готова отпустить своего ученика на просторы галактики. Возможно, это будет еще одной ее ошибкой. Из череды множества совершенных ошибок. Она плохой джедай, плохой командир, никудышный лидер, отвратительный учитель. Привязанная, не способная отпустить того, кто в ней больше не нуждается. Он светится для меня в силе, словно маяк. И этот свет становится все ближе и яростней. Просто ответила Дипа, не прекращая медитации. Требовалось сохранить разум чистым. К убийству одаренного нужна подготовка. Она чувствовала, как темный, приближающийся свет, колышется. В нем появились новые оттенки. С того момента, когда во время миссии храма она изучала его, он вновь изменился. Страх на мгновение пронзил ее. Магистр-джедай без труда выгнала его из своего сердца. Она уже приняла решение, а значит, не время сомневаться. Делай или не делай, она выбрала делать. Зачем он летит сюда, учитель? Здесь ему совершенно нечего делать, удивился ее глупый ученик. Здесь ему кое-что нужно, и тебе пока рано знать, что. Достаточно того, что он будет здесь. А значит, наши ожидания и наш уход из ордена себя оправдал, ответила Дипа, позволяя своему дыханию увлечь себя глубже в медитацию. Но грандмастер Винду запретил нам нападать на него. Разве это не так, учитель? Все не находил покоя ее неугомонный ученик. Мисс далеко, и его взор затуманен тьмой. В конечном счете, только нам здесь решать, что и как делать. И ты, мой ученик, не будешь вмешиваться в эту схватку, как бы она ни окончилась, отрешенным голосом ответила магистр. Она почти достигла нужного состояния. Но как же, учитель, в голосе Падавана чувствовалась тревога. Они были близки. Связь учителя и ученика, традиционно, почти самая крепкая среди одаренных. Ее Падаван чувствовал через эту связь ощущение опасности, даже несмотря на то, что Ди постаралась приглушить это чувство. Ощущение скорой смерти, ее дыхание на загривке. Давно она не ощущала ничего подобного, со времен войны и ее схватки с генералом Гривусом. Тогда она выжила, возможно, выживет и сегодня. Обещай мне, что если я проиграю, то ты отступишь, вернешься в храм, скажешь, что был очарован словами своего наставника, примешь заслуженную епитимью и продолжишь путь к джедая, несмотря на медитацию. Ее голос дрогнул. Его примут, он падаван, будь он уже рыцарем, двери храма были бы для него закрыты, а так ему просто дадут нового наставника. Вдвоем у нас будет больше шансов, попытался вразумить своего наставника ученик. Нет, Калиб, если я буду вынуждена защищать тебя, мы погибнем, только уже вдвоем, в этом бою ты будешь наблюдать и запоминать. Все, что произойдет сегодня, должны будут узнать в храме. Но учитель, предпринял очередную попытку Дьюм, не спорь, я надеюсь, что ты окажешь мне последнюю благодарность, тем, что будешь учить собственных учеников, передашь мою мудрость следующему поколению джедаев. Ты не должен умирать здесь, спокойно ответила Дипа. Мастер, я не уверен, что справлюсь, голос Падавана дрогнул, в уголках его глаз застыли слезы. Ты прошел горнило войны, Калиб, ты справишься, сила с тобой. Я запрещаю тебе вмешиваться, что бы ни произошло, вновь повторила Дипа. Мастер, умоляюще проблеял Гиум. Ты выполнишь мой приказ, в голосе магистра зазвучала несвойственная ей сталь. Дипа, совсем слабо, едва слышно проговорил ученик. Калиб, строго потребовала магистр, открыв глаза, где, кажется, плескалось безбрежно спокойное море. Она смотрела на своего ученика с отстраненным ожиданием. Да, мастер, я исполню ваш приказ, не выдержал этого взгляд Гиум. Его грудь сдавили тиски отчаяния, но он, будучи опытным падаваном, привычно подавил это чувство, и только где-то глубоко внутри, рыдал, потерявший всякую надежду мальчик, оплакивая в детской непосредственной жалости к себе, чувство неизбежной утраты. Его детство заканчивалось. Можно быть маленьким на войне, но нельзя пережить потерю и остаться маленьким. А теперь не мешай мне, ученик, моя медитация еще не окончена. Им обоим было ясно, чем бы ни закончился сегодняшний день, как прежде уже не будет. Конец интерлюдии. Это было красиво. Несколько мгновений ничего не происходило, только дрожь усиливалась. А затем, резкий рывок, освещение погасло, вся энергия аварийных систем была поглощена компенсаторами, когда корабль, изнывая от запредельных перегрузок, вывалился в обычное пространство. Внезапно, визг и вой несчастного металла, сминаемые переборки, скрежет, все это заполняет мир, оглушает до боли в ушных перепонках. Хлопок, словно вылетела пробка из бутылки шампанского, рудовоз разломился надвое, атмосфера улетучилась с тем странным звуком. Сразу наступила одуряющая тишина, несколько вспышек, снаружи в темноте сработали заряды. Сквозь щели пробитой обшивки начал попадать свет, и медленно, в тишине, корпус вокруг нашего корабля начал расплываться в стороны, будто бы плавающая в воде сухая яичная скорлупа. Сквозь бреши в обломках стала видна планета, огромный зелено-голубой шар, покрытый едва видимой белесой дымкой атмосферы. Вдох, закрываю глаза, позволяя силе освободиться, словно лопнул туго стянутый в груди шарик, расширяя границы моего контроля. Надсадный хрип со стороны пилота, а Саш явно нехорошо. Зона моей чувствительности лавинообразно увеличивается, расширяется, вот я ощущаю маленькие тусклые искорки жизни, быстро гаснущие в пространстве, это умирает немногочисленная бета обреченного корабля. Нежно я подхватываю многочисленные обломки, стягиваю их, скрепляю свой силой. Войти в атмосферу планеты мы должны одним куском. Это легко, удерживать ничего не весящие кусочки в космосе. Давление на лице, это Асака, приложила кислородную маску. Самое время, пусть лететь вниз нам не более 20 минут, но, думаю, это будут самые долгие 20 минут в моей жизни. И судя по судорожным вдохам Асаш, не только мои.